Эпилог. Свобода — это когда нечего терять. Дженнис Джоплин. Разбуженный резким окриком, озираюсь, не понимая, где нахожусь, но меня снова одергивают, громко и нещадно коверкая мою фамилию. Спускаясь по лестнице, чуть не падаю, задевая спящего внизу здоровенного мужика, который приоткрывает глаза и смотрит мутным тяжелым взглядом. Пока меня тащат по коридору, наваливается безжалостная действительность в виде жесткой депрессухи, свойственной кокаиновым отходникам, раскалывающей череп головной боли, пошатывающихся передних зубов и остальных прелестей, довершающих похмельную икебану. В памяти всплывают обрывки вчерашних событий, вспоминается разбитый Challenger и становится окончательно тошно. Стены окрашены мутно-серой краской, как нельзя лучше гармонирующей с общей атмосферой. Останавливаемся. Охранник, раздраженный моей спотыкающейся походкой, толкает внутрь и захлопывает дверь тесной комнаты. Я пытаюсь собраться с мыслями перед допросом, но в голову во всех смачных подробностях лезут картины предстоящего знакомства с сокамерниками. Дверь распахивается, я вздрагиваю, поднимаю воспаленные глаза, но вижу не следователя в полицейской форме, а Ариэля. «Я внес залог». Постояв на пороге, он тяжело опускается на стул напротив. «Поехали работать. Адвокаты совсем разберутся». Как только до меня доходит суть его слов, внутри все переворачивается. И вместо облегчения я остро ощущаю, как нестерпима была сама мысль о возвращении за решетку. Я облизываю разбитые губы и стараюсь придать голосу твердый тон. «Но мы едем работать, работать, а не подделывать результаты». Риэль криво усмехается, рассматривая мою одежду, разодранную в ходе загула и контакта с органами правопорядка. «Хотел бы подделывать», — устало произносит он, — «обошелся бы без тебя». Осунувшееся лицо и сизо-лиловые круги под глазами свидетельствуют об очередной бессонной ночи. Помедлив, Риэль встряхивается всем телом и поднимается. Я остаюсь один. Страх сменяется заторможенной апатией. Чувство общей потерянности и неприкаянности обретает новую, еще незнакомую глубину. Кажется, этот добавочный объем пустоты и есть та самая свобода, которую я всегда воспевал. Меня ведут оформлять документы, снимают отпечатки, возвращают телефон и ключи от разбитой машины. На выходе из участка я останавливаюсь, жмурясь от яркого солнца, и замечаю вчерашнего мордатого мента, который, закуривая, тоже щурясь, поглядывает на меня. Я инстинктивно запускаю руки в карманы и запоздало вспоминаю, что сигарет нет. Угадав смысл моих бестолковых действий, он помахивает раскрытой пачкой. Я беру сигарету, с удовольствием затягиваюсь и, выпуская дым, смотрю на этого ухмыляющегося типа уже почти по-братски. Но тут телефон издает сигнал входящего сообщения. Я киваю блюстителю порядка, на ходу выуживаю мобильник и читаю. «Где тебя носит?» «Челленджер, я отменила билет. The End».